Но он не знал того, что основные сюрпризы его ждут именно в тот самый момент, когда сам старый архимаг вслед за наемниками, заносящими его сундуки внутрь этого дома, войдет в небольшое помещение, расположенное на первом этаже этого строения, так как навстречу ему из плетенного кресла, расположенного возле горящего камина, медленно поднимется странное существо, в котором он, с некоторым удивлением, и даже изумлением, узнает типичного представителя эльфийской расы. Вот только он был какой-то, слишком иссушенный, словно сначала умер, высох в каких-то непонятных условиях, а потом снова ожил, и сейчас стоял перед старым магом и радостно скалился. Подобное поведение со стороны этого странного индивидуума Ориону практически сразу не понравилось. К тому же, неожиданно для себя, он понял, что его, остановившегося на пороге, банально и довольно грубо втолкнули в помещение, и сделал это один из наемников, которых наняла та самая девчонка-магистр, и которые неожиданно изменили свое отношение к старому магу. Ранее бывшие весьма почтенным и услужливым, сейчас оно было наглым и вызывающим, словно они все это время просто играли с ним в какие-то странные игры в поддавки. И пока архимаг набирал в легкий воздух, чтобы облить всех присутствующих оскорблениями, неожиданный рывок со стороны вырвал из его рук верный посох, с которым сам Орион не расставался все время, пока был архимагом гильдии. Было время, что он даже спал с ним в обнимку. Настолько он считал этот артефакт ценным для себя. Ведь когда-то, давным-давно, этот посох людям подарили именно эльфы, пришедшие в их мир и просившие приюта. Сейчас же этот странный эльф вырвал у него из рук посох, который ранее в руки не мог взять никто, кроме архимага, связавшего себя с ним кровью. И этот факт поразил старого мага настолько сильно, что он буквально закричал от возмущения. «Ты что делаешь? Отдай немедленно!» Требовательно протянул он свои сухие руки к верному артефакту, только вот эльф, все еще продолжая беззвучно смеяться, и как-то весело и игриво помахивая выхваченным посохом, отошел в дальний угол комнаты. «Немедленно верни то, что тебе не принадлежит. Это мой посох. Я архимаг. Нет, это я архимаг, истинный архимаг Элтион, который когда-то в прошлом дал на время людям попользоваться этим артефактом». Тут же искривил в брезгливой усмешке свои пергаментные губы эльф, заставив человека просто вздрогнуть не только от растерянности, но и ужаса осознания того, какую змею он пригрел на груди в виде этой самой девчонки-магистра, заманившей его в эту ловушку. «А теперь я забрал то, что принадлежит мне. Тебе что-то не нравится? Тогда упади на колени и умоляй меня отдать этот предмет тебе попользоваться на время. Какие же вы люди мерзкие, готовы продать все ради собственного возвышения, и даже собственный народ готовы отдать в рабство. Вот и ты. Ну, что, на что именно ты готов, чтобы получить эту силу назад?» Растерянно оглянувшийся назад, себе за спину, чтобы посмотреть в глаза предавшей его девчонки, архимаг Орион неожиданно увидел, что ее просто нет рядом, а стоявшие поблизости существа уже ничем не напоминали тех самых наемников, деловито переносящих его вещи. Существами он их мог назвать именно по той причине, что сейчас можно было понять, что от людей в них было мало чего. Именно по той причине, что даже их лица сейчас словно плыли в пространстве и напоминали своеобразные зеркала, глядя в которые, Орион видел только самого себя и ничего более, свою панику и ужас. «Так это все были именно ваши игры?» — раздраженно скрипнул он зубами, медленно встряхивая руки и собираясь попробовать все же вернуть то, что ему принадлежит силой, так как унижаться перед кем попало он явно не собирался. «Это вы все подстроили, и с сокровищницей, и с казначеем. Ваших рук дело, с каких это пор эльфы позволяют себе подобное? Вы забыли, что не в своей стране находитесь? Какая еще страна?» — снова насмешливо улыбнулся эльф, все так же покачивая зажатым в руке посохом, словно дразня человека, который стоял перед ним в гордом одиночестве. «Весь этот мир должен принадлежать высшим существам, именно нам, светорожденным. А страны — это так, игры. Вы же любите играть в границы, считаете, что великую и могущественную расу можете запереть в какие-то рамки. Это ошибка с вашей стороны. Я бы не советовал вам так больше делать. Вы все, рано или поздно, склонитесь перед нами. А сейчас, мне уже надоело с тобой разговаривать». Орион тут же попытался сформировать атакующее плетение, но стоявшие рядом существа напали на него, и практически мгновенно сломав обе руки, лишив его даже малейшей возможности сформировать хоть что-то, закричав от боли и ярости, Старый маг попытался активировать браслеты и артефакты, имевшиеся у него, но проблема была в том, что они были, как раз таки, на руках, точно так же, как и артефактные кольца. Все это оказалось бессильным перед тем, что случилось. И последним, что старый маг увидел, так это мелькнувший перед его глазами посох, который десятки лет верой и правдой ему служил. Вернее, его оголовье, которое с довольно звонким щелчком встретилось с морщинистым лбом старика, отправив его разум во тьму беспамятства. Закономерный исход. Ну, вот и все, магистр. Криво усмехнувшись, Юрий медленно снял с головы капюшона плаща, закрывающую лицо маску, и с облегчением вздохнул свежий ночной воздух, глядя на слегка растерянное лицо молодой женщины, которая все так же, видимо, пыталась понять, в какое же такое дело ее втянули, вынудив помогать, и все только ради того, чтобы вырваться из вечной кабалы гильдии магов империи. Сейчас вы фактически свободны. Только, пожалуйста, не забывайте о том, о чем мы договорились. В будущем мне может понадобиться ваша помощь, и мне хотелось бы, чтобы я мог ее получить, не пытаясь прибегать к каким-то крайним мерам. Вы и сами должны понимать, что многие не простят вам того, что произошло, если узнают о подробностях. Поэтому давайте будем честны. Когда вы шли на этот шаг, то прекрасно осознавали последствия. Поэтому я не буду вам мешать, а вы мне. И те самые деньги, которые вам были обещаны, уже погружены в карету. Так что делайте с ними все, что только захотите, или что посчитаете нужным. Но на вашем месте я бы не бегал с таким количеством денег у себя под ногами, а отнес бы их в гномий банк. Так будет безопаснее и проще. Но это вам решать. Кстати, теперь вы можете даже попытаться уехать из страны, я не вправе вас останавливать. Но если вдруг я обращусь к вам, то буду рассчитывать на помощь. Ко всему прочему, хочу сразу предупредить о том, что если вдруг у меня и возникнет такая нужда, то я постараюсь расплатиться за ваши услуги сполна. А в том, что я всегда выполняю свои обязательства, надеюсь, у вас сомнений теперь нет. Медленно покачав головой, молодая женщина чему-то своему усмехнулась, хотя эта улыбка была довольно грустной, и уже потом, решительно махнув рукой, молча села в наемную карету и уехала прочь. Честно говоря, сейчас Юрий прекрасно видел то, что она действительно даже не поняла того, что произошло в этом домике. Но у Юрия не было выбора. Он объяснил ей, что этот дом всего лишь перевалочная база для того, что им было необходимо сделать. Более того, перед тем, как они заманили в это место самого архимага Риона, сама Элисандра Хикс выпила немного вина, приправленного специальным отваром. Она даже не поняла, что именно тогда употребила. Так вот, это вино, вместе с отваром, скоро сделают свое дело, и буквально на утро она уже не будет ничего помнить из событий ночи, даже того, что участвовала в своеобразном побеге архимага Риона. Вернее, подготовку помнить-то она будет, как и то, что он точно хотел сбежать. А вот куда он делся, она сказать уже ничего не сможет. И все проблема тут была именно в том, что этот отвар влияет на ее мозг, и теперь даже маг разума не сможет восстановить эти воспоминания. То есть, она увидит деньги и поймет, что сделала. Также поймет, что выполнила свои обязательства перед Юрием. Это же надо было так довести молодую женщину, что она была готова пойти на любое предательство, лишь бы освободиться от этой кабалы. Точно идиоты собрались в этой гильдии. Тяжело вздохнув и снова оглядевшись по сторонам, Юрий просто зашел в дверь дома, которую ему услужливо открыла химера, дежурившая на входе. Внутри уже все было закончено. Бывший архимаг эльфов довольно потирал посох, который когда-то сам же и подарил людям в виде своеобразного жеста доверия, доброй воли и в попытке завязать добрососедские отношения. Сейчас же Юрий прекрасно знал, что все это была всего лишь очередная ловушка. Этот посох в руках людей действовал от силы процентов на 10, но для человеческих магов даже это была просто недосягаемая величина. А вот у эльфов он был более серьезным артефактом, и этот артефакт теперь будет в руках Юрия. Главное, его никому не показывать, без особой на то нужды. Тем более, что сейчас, как Юрий и предполагал, весь совет магистров гильдии магов сначала будет старательно искать пропавшего казначея, потом уже архимага, а потом они начнут грызть друг другу глотки, так что теперь у них не будет времени пакостить ему. К тому же, теперь у Юрия есть возможность избавиться от всех этих желающих заманить его в ловушку, которые устроили на него охоту даже в академии. Ведь ему теперь будет достаточно им сказать о том, что чтобы им там не пообещали, никто ничего выполнять не будет. Если они пришли в Академию от гильдии магов, то могут забыть о такой помощи или оплате со стороны организации, которую просто обчистили. Ведь слухи, именно благодаря помощи Юрия и этой женщины-магистра, все же начали ползти по столице империи, а там он и дальше будут расходиться. Гильдия магов действительно потеряет очень многое в своих позициях, ведь ее боялись и уважали именно из-за могущества и имеющихся у них средств, самых различных артефактов. А если все это исчезло, то, чего тут можно бояться-то? Однако самого Юрия среди этих, неожиданно свалившихся на него трофеях, интересовали больше различные документы, с которыми ему, судя по всему, придется разбираться очень долго. Ведь даже на скорую руку допрошенный архимаг Орион, который подвывал именно из-за поломанных костей в руках и ногах, что ему быстро обеспечили химеры, сам рассказал о том, что у него имелись документы, компрометирующие многих дворян, которые он собирался использовать в будущем. Однако всю ситуацию осложняло то, что случилось почти год назад, во время бракосочетания старшей принцессы и никому неизвестного дворянина. В тот день под раздачу попало сразу два герцогских семейства, на которые он и мог влиять, и это его разозлило. Так что ему приходилось искать новые пути соприкосновений с теми дворянами, которые еще имели хоть какое-то влияние, чтобы добиться своего. Хотя, надо сразу сказать, что планы у архимага были весьма значительными. Он хотел воспользоваться возросшей за последние десятилетия силой гильдии, чтобы упрочнить свое положение и приравнять себя чуть ли не к ближайшему родственнику императора. А потом, можно было бы и стать самим императором. Да, когда первые государства появлялись в этом мире после темнейших тысячелетий, самыми могущественными людьми в них становились именно одаренные. Однако спустя какое-то время, когда династии установились и власть отдавать в чужие руки уже никто не собирался, они начали постепенно терять свои способности, так как стали, так сказать, вырождаться. Что поделаешь, но близкородственные браки, какие были часто в моде у высокородных, кичившихся чистотой своей крови, быстро приводили к тому, что такие семейства банально вырождались, и в конце концов кое-кто из них мог просто оказаться бездарным обычным человеком, и это для них было буквально приговором, хотя им подобное все равно приходилось признавать, со временем, и тут ничего не поделаешь, такова была жизнь, как ни крути, но дворянство обязывало к определенным нюансам и нормам поведения, хотя Юрий уже и сам не раз столкнулся с тем, что многие дворяне, получившиеся хоть что-то в наследство, и по своей родословной, плевать хотели на все эти нормы поведения, и кодекс чести, так как даже считали, что подобные нюансы интересуют, и вообще касаются только тех, кто не так давно стал благородным. Вот им и необходимо делать все то, что прописано во всех этих кодексах, а тем, у кого родословная насчитывает хотя бы десяток поколений, можно делать все, что угодно. Якобы, родословная все им простит и решит, ну, что за глупость, Юрий такого не понимал. Может быть потому, что он и сам был из простых дворян, без титула и земель, и, по сути, сейчас пытался сам пробиться на вершину этого мира, ну, или хотя бы туда, где сможет жить спокойно, чтобы его никто не трогал. Конечно, когда во время беседы он проговорился бывшему архимагу эльфов, а ныне духу-наставнику, занявшему снова тело одного из умерших эльфов, отдавших свою жизнь и душу ради интересов того, кого они просто преследовали, именно о том, что ему предлагала принцесса Елена и принц Георг, то услышал от этого древнего эльфа чуть ли не уговоры поддаться на все это. Мол, таким образом он сможет действительно стать влиятельным человеком и многие желающие его закабалить просто сами отпадут, перестанут пытаться на него давить и преследовать, так как, в этой ситуации, подобное будет очень серьезным упущением с их стороны. Однако когда Юрий поинтересовался у него тем, что же он будет делать в этой ситуации, ведь тогда ему придется не учиться использовать магию и различные плетения, возможно даже древние эльфийские, а участвовать в интригах императорского двора, в которых его тоже будут использовать именно как разменную монету, то понял, что загнал эльфа в глухой угол. Старик надолго задумался, а потом сказал о том, что, вполне возможно, Юрий все-таки поступил правильно, ведь планы древнего эльфа, несмотря на все его послушание, так и не изменились. Этот древний старик хотел постараться отомстить тем, кто был против него, и кто вынудил его уйти в это своеобразное бегство в мрачные земли, откуда он так и не смог вернуться. Да, Юрий получил свою долю выгоды от этой ситуации, вот только, в сложившемся положении, он не собирался играть по чужим правилам. Вот и сейчас, постаравшись переиграть гильдию магов, он использовал рычаги давления, которые когда-то в прошлом заготовили именно эльфы. И для кого-то это могло показаться весьма странным, и даже подозрительным. Но результат был налицо. Предательство казначея, который за эти два года, прошедшие после того, как он занял деньги у эльфов, уже успокоился и практически забыл о возможных проблемах, банально уничтожило данную организацию. Да, у них еще есть какие-то силы, у них есть какое-то имущество, но проблема в том, что без основной казны, что хранилось в сокровищнице, им придется очень сильно поднапрячься. Тем более, что архимаг Орион, имевший прямой доступ к банковскому счету гильдии, после того как ему подлечили одну руку и пообещали больше не ломать кости, сразу же выписал Юрию чеки на предъявителя, задним числом, полностью опустошив этот счет, которым могли попытаться воспользоваться представители Совета Магистров. По крайней мере, они могли попробовать это провернуть раньше. Такое тоже можно было сделать. Хозяин чековой книжки подобного рода мог поставить в таком чеке ту самую дату, какую только захочет. Главное, чтобы эта дата не уходила далеко вперед. Иначе такой чек придется обналичивать только после того, как пройдет дата выдачи чека, и тут ничего не поделаешь. А вот задним числом такие чеки можно было выписывать сколько угодно, чем часто и пользовались различные индивидуумы, просто для того, чтобы прикрыть свои интересы. Гномам-то все равно, ну, как они будут контролировать то, какую дату поставил тот или иной их клиент на подобном чеке, ведь чек становится действительным только после написания этой самой даты, и все зависит именно от хозяина чека. Так что таким образом парень быстро опустошил счет гильдии, и теперь можно было понять, что денег у этой организации практически не осталось. Все то, что было в сокровищнице, парень сразу же забрал, и даже просто собирал все, что там было, при помощи сумки путешественника. Прямо вместе со шкафами. Это с краю помещения он прошелся просто, банально сметая с полок свитки, которые имели отношение именно к долговым обязательствам перед гильдией. Кстати, здесь было много долговых обязательств и со стороны самих дворян империи. Ну, был тут в ходу такой нюанс, когда различные дворяне, через собственных магов, у гильдии занимали деньги. Но проблема для них заключалась в том, что эти расписки подписывали они сами. Ими и собирался в основном пользоваться архимаг Орион, попавший в руки эльфа. Так что можно было сразу понять, что все эти документы впоследствии Юрию пригодятся. Ведь в некоторых из них суммы получались уже настолько большие, что можно было буквально по щелчку пальцев этих дворян лишить всего имущества и банально отправить за долги на рудники. Но Юрий не спешил с решением таких вопросов. Он старался все это приберечь на будущее. Глядишь, он найдет способ использовать все эти документы впоследствии, если же нет, то лучше их и не трогать. Мало ли какие причины побудили тех или иных людей занимать деньги. Если, например, рассматривать эту ситуацию с точки зрения положения его родной семьи, то тут можно было легко понять, что у таких благородных просто не было выбора. Оказавшись фактически в ловушке, они были вынуждены занимать деньги, но потом просто не смогли выплатить долг, и таким образом оказались в этой долговой яме. Ситуации бывают разные, например, длительная засуха, или весьма своеобразная помощь самих кредиторов. Этот подлый архимаг сам рассказал о том, как пару-тройку семей дворян они намеренно загоняли в долги при помощи магов гильдии, которые тайком отправлялись на их земли и старательно вредили, нанося урон посевам и влияя на почву в тех местах. Как результат, довольно успешные и обеспеченные дворяне были на грани разорения, так что им приходилось не только брать деньги в долг, чтобы хоть как-то накормить своих людей, но при этом еще и платить огромные деньги, опять же попадая в долговую зависимость, чтобы нанять магов из гильдии, которые наводили на их земле порядок. Вот за такое Юрий был готов сам этого старика придушить. Вот чем эти люди были лучше тех же самых эльфов? Да ничем. Своих же собственных сограждан вынуждали идти на подобные шаги, при этом, прекрасно понимая, что какого-то подонка или ублюдка, готового буквально на все, им нет никакой нужды так принуждать. Таким образом они в кабалу загоняли именно тех, кто был достойным человеком, к кто переживал о своих крестьянах, и кто хотел, чтобы жители его земель процветали. Так что расписки таких разумных Юрий сразу откладывал в сторону, чтобы впоследствии попытаться найти с ними общий язык. Может быть, ему все-таки пригодятся такие знакомства, мало ли. Ситуация на территории империи сейчас должна была немного стабилизироваться, с учетом того, что один из тех, кто старательно расшатывал эту лодку, на данный момент банально исчез. Все должно хоть как-то, но все же прийти в норму. С остальными, кто представляет из себя дворянское сословие, представители той самой императорской семьи, по идее, должны разобраться сами. А вот все остальное, что успел утащить Юрий, он будет долго и вдумчиво разбирать и изучать. Например, те самые сундуки и мешки, которые были запечатаны гербовыми печатями гильдии. Даже на первый взгляд можно было понять, что там находятся какие-то сокровища, деньги, артефакты, драгоценные камни. И все это могло стоить просто невероятных денег. Теперь-то, с учетом того, что Юрий уже был рехалковым клиентом банка гномов, никто не будет задавать вопросов о том, откуда он берет деньги. Это ни к чему тем самым держателям банка. Более того, сам старый архимаг Орион переписал ему в виде чеков на предъявителя не меньше 75 тысяч золотых. И это, еще не считая тех денег, которые им удалось изъять у этого старика из сумки путешественника. Да, один сундук с золотом, который он старательно пытался увезти с помощью наемной кареты, Юрий отдал магистру Хикс. Ну, а что, она заслужила эти деньги. По крайней мере, за те нервы, которые потратила за все это время, пытаясь изобразить ничего не понимающую самку. А ведь это именно она последние несколько дней старательно следила за казначеем, чтобы тот не сделал глупостей. А потом, весьма вовремя подвернулась и самому архимагу Ориону, который задумчиво бродил по своему кабинету, рассчитывая возможности развития событий, с учетом случившегося казуса. Честно говоря, сначала Юрий даже не планировал такого стечения обстоятельств, однако все случилось как нельзя лучше. И когда он заходил в сокровищницу гильдии магов, парень просто забыл о том самом документе, который вынудил магистра казначея подписать у архимага. И хотя старик сам его подписал, дежурный маг все-таки оказался более дотошным. Он явно заинтересовался формулировкой, и хотел было попытаться уточнить подробности, когда казначей, просто испугавшийся раскрытия своих планов, все-таки сделал свое дело и усыпил дежурного, благодаря чему они и попали в сокровищницу гильдии без особых проблем. В тот момент Юрий не подумал об этом документе, но документ все равно сыграл свою роль, и теперь, с учетом всех этих событий и весьма своеобразной цепочки мелочей, все представители Совета Магистров будут уверены в том, что казначей действовал именно по наущению самого архимага Ориона, и будут искать их обоих. Только вот искать этих умников будет уже просто бессмысленно. Они принесут свои тела, жизни и даже души в пользу интересов Юрия. Вот же странность ситуации. Если бы все эти индивидуумы просто занимались своими делами и не пытались как-то ему надоедать, то и он про них бы не вспоминал. Жили бы они своей жизнью и дальше вполне себе спокойно, а Юрию бы до них не было бы никакого дела. Однако они сами вынудили его начать действовать, хотя бы тем самым фактом, что старательно вмешивались в происходящее и постарались помешать ему усваивать информацию, что он получал в академии. Ну, раз они сами пошли на это, то теперь уже так же сами и будут виноваты в возникших проблемах. Кстати, именно здесь он и понял то, каким именно образом представители гильдии могли обещать своим клевретам возможность получить земли и титул в наследственное владение, если те смогут справиться с поставленной перед ними задачей. Тут, как оказалось, все было достаточно просто, и главную роль тут должны были сыграть вот эти самые долговые расписки. Как уже говорилось ранее, в некоторых из этих долговых расписках сумма долга настолько выросла, что любой индивидуум, который бы увидел подобный документ, был бы готов отдать все, лишь бы не оказаться на рудниках, и титул, и земли, и даже собственную семью в рабство. Да, были такие дворяне, которые предлагали архимагу взамен погашения подобных долгов собственных детей. А что, с учетом хороших алхимиков и их зелий, даже 80-летний старик мог спокойно зачать ребенка, если будет достойная молодая женщина, которая решится на подобное. Тем более, если его дети, о которых идет речь, по какой-то причине старого дворянина не устраивают. Вот отсюда и берутся различные ситуации, в которых возникают мысли о поклонении тьме и различных ковинах. Да, архимаг Орион, как оказалось впоследствии, сам несколько раз имитировал подобную деятельность, пытаясь получить могущество. Только вот откуда у него могли взяться такие мысли, весьма обстоятельно поговорив с Элтионом, Юрий все понял. Не так давно в прошлом, пару сотен лет назад, эльфы пытались намеренно подкинуть людям несколько специально переведенных на их язык документов, в которых рассказывалось о могуществе темных сил, которые можно получить при помощи жертвоприношения и еще каких-либо магических манипуляций, и даже была пара своеобразных упоминаний про некромантию, но учить их чему-то эльфы не хотели, они хотели, чтобы люди сами набили шишки, но хоть что-то попытались сделать. Это была одна из ступенек по пути возвышения эльфов как высшей расы, несущей истинное добро и свет, так как те самые люди, которые бы попытались таким образом чего-то добиться, сразу бы были обнаружены и выставлены перед всем миром в должном свете. Как факт, именно эльфы, как поборники света и добра, победили бы зарождающееся зло. Только вот тогда эти документы просто исчезли, и никаких следов эльфы не смогли найти. Тем более, они так и не смогли найти проявления той самой силы тьмы и смерти, на которую так рассчитывали. Ведь, по сути, они намеренно подкинули эти документы таким разумным, которые могли бы, без особых раздумий, попытаться принести в жертву пару-тройку десятков людей. Мало ли, всякое бывает. Однако, те самые люди, судя по всему, просто испугались. Они испугались того, что в этих трактатах упоминается огромная сила, которая может поднять их над всем этим миром. Нет, конечно же, никто не спорит. Многие люди мечтают о мировом могуществе и захвате власти над всем миром. Но даже здесь есть нюанс. Такая власть не только позволяет возвыситься, она еще и пугает, особенно тех, кто жаждет ее всей душой. Так что, для начала, им нужно время, чтобы осмотреться и попытаться понять, что такое им дали, и рисковать мало кому хочется. Именно поэтому несколько таких документов банально осели в библиотеках дворянских семей, пропав на пару-тройку поколений, и только недавно началось нечто подобное, напоминающие попытки создания темных ковенов, но очень осторожные попытки. Все-таки сила жрецов и богов-покровителей пока еще давлела над разумными, и все такие разумные банально опасались попасть в немилость богов. К тому же, они опасались еще и присутствия поблизости эльфов. По сути, эльфы сами были в этом виноваты. Они настолько раздували все эти легенды про себя, рассказывая о том, что самый простой эльф буквально носом чует в ближайшей зоне, размером всего лишь в 300-400 километров, проявление каких-либо злых сил, что теперь те самые люди, которые пытались заниматься подобными шалостями, только услышав о том, что поблизости, хотя бы в их государстве, появился эльф, банально затаивались, прятались и просто пережидали, пока этот самый лесной житель покинет страну, чтобы они могли продолжить свои дела. Одним из таких умников и был, как раз таки, сам архимаг Орион. Это стало понятно, когда среди его личных вещей Юрий обнаружил пару человеческих костей, из которых тот пытался сделать атакующий артефакт, и череп мага, которого сам архимаг Орион в прошлом убил. Ритуал создания артефакта не был закончен, и артефакт у него не получился. Ну, это было и не мудрено, так как, когда Юрий увидел этот предмет, то он понял главную ошибку старика. Этот умник делал артефакт в несколько подходов, а проблема с этим артефактом была в том, что то самое плетение, которое должно было сдерживать внутри сущность мертвого мага, превратив данный череп в своеобразного подобия ручного лича, то есть не самого восставшего мертвого мага, а именно его дух, который бы действовал по приказу хозяина артефакта, этот умник не делал за один подход, а так нельзя было делать, потому что плетение банально разрушалось. Он же растягивал удовольствие, нарисует часть плетения, а потом на неделю про него просто забывает. А когда вспоминает, то от предыдущего плетения уже ничего не осталось. Хотя, стоило признать, что сама по себе эта задумка была не совсем плоха. Хотя бы по той простой причине, что подобный артефакт можно было использовать, даже не сталкиваясь лично с тем человеком, которого ты хочешь каким-либо образом наказать. Можно было просто указать духу на этого разумного, или же использовать для этого какую-то его вещь. Этот дух, который иногда называли духом мщения, находит того, кого ему указали, и начинает влиять на него, либо на самого этого разумного, либо на его окружение. Если все пойдет правильно, то такой дух мог довольно быстро убить человека, подстроив ему несчастный случай, или же банально вселившись в тело какого-нибудь его родственника, вроде детей или супруга, тут даже не суть важно какого пола, банально подтолкнуть того к убийству. И это самое простое, что мог сделать такой дух. Он действительно мог вселяться в тела людей, которые не обладают даром. Буквально по щелчку пальцев, в одаренных вселиться ему было бы сложнее. Именно по причине наличия у них своеобразной защиты в виде более сильно структурированной ауры. Но если дух правильно подготовить, и всему необходимому научить, то он мог справиться даже с магом уровня магистра. Так что у него могла получиться весьма опасная штука, которую можно было впоследствии использовать. Именно поэтому Юрий посоветовал древнему эльфу сохранить их души, обоих, и магистра казначея и архимага Риона. Они ему пригодятся. Впоследствии, такие артефакты действительно могут быть действенными. А чем сильнее будет такой дух, тем более опасным он будет для противника. Естественно, что сам бывший архимаг эльфов буквально затрясся только от самого осознания возможности попытаться использовать такие силы против собственных врагов. Ну, да, если эльфы снова появятся на горизонте, то почему бы их не использовать? Ведь таким образом можно будет узнать все о том, что готовит эльфы для Юрия. Например, при помощи такого духа, который вселится в тело эльфа, подобного индивидуума можно будет завести в ловушку. Он даже не поймет того, что случилось. Просто в одном месте потерял сознание, а в другом очнулся. После чего с ним можно будет сделать все, что только душе будет угодно. И таким образом можно будет не только узнать все секреты этих разумных, но и нанести им весьма неприятные визиты. А что, если они сами кому-то пакостят, то почему же им нельзя в ответ преподнести нечто подобное? Да, сейчас они пытаются, в основном, использовать людей. Однако, даже в этом случае, они и сами должны прекрасно понимать тот факт, что ответ-то придет тем, кто замышлял какие-то каверзы, а люди для них всего лишь разменная монета. И если постоянно пытаться отвлекаться именно на людей, то в один прекрасный момент можно легко оказаться в полноценной ловушке. Всего лишь по той причине, что пока ты гоняешься за мелочью, те самые особи, кто покрупнее, сумеют тебя подловить на твоем же собственном интересе. Сами же жизненные силы этих индивидуумов и их магическую силу можно будет использовать при ритуалах, которые продолжал делать в подвале этого дома бывший архимаг эльфов. Три химеры уже практически дошли до конца своей трансформации, и скоро у Юрия будут такие бойцы, которые смогут удивить многих, если кто-то вообще попытается против него что-то замыслить. Пока же он собирался снова изображать из себя весьма послушного и усердного студента, который учится и ни на что не отвлекается. Тем более, что ресурсов для этого у него теперь хватало, и даже с избытком. Только вот была одна своеобразная сложность. Ему было необходимо постараться избавиться от различной упаковки, в виде тех самых мешков с печатями гильдии магов, в которых хранились деньги, и различные ценности, похищенные из сокровищницы гильдии. Ну, что же, те же деньги, это тоже нужная вещь. Тем более, что в эту саму сокровищницу гильдии они также попадали не всегда честным путем. Да, в данном случае Юрий ничем не отличался от этих умников. Ну, что тут можно поделать? Не зря же говорят, с волками жить, по волчьи выть, такие люди по-другому не понимают. Вот, например, сколько он терпел выходки этого архимага, который сам явно хотел загнать его в кабалу. Больше года, да, сколько раз он пытался объяснить его людям, что не хочет на них работать. Все это время, да, и что, его хоть кто-то услышал? Нет, Ибран, кроме этой дамочки, магистра Элисандра Хикс, поэтому он и решил нанести ответный визит вежливости. Да, в результате этого мероприятия пострадали люди, сам архимаг Орион и верный казначей гильдии. Ну, что тут можно было бы сказать, если бы тот самый магистр-казначей сам когда-то не влез в долги к эльфам, и не пытался бы манкировать своими долговыми обязательствами, то ничего бы этого не произошло. Верни он свой долг вовремя, то и эльфы не смогли бы ему ничего предъявить. Но этот слегка зажравшийся толстяк даже не читал долговую расписку как следует. А ведь там было прописано, что если он не возвращает деньги в течение месяца, то сумма долга начинает увеличиваться чуть ли не с каждым днем. Было это. Так что, когда этот магистр подписывал этот документ, то он видел, что именно подписывает. Точно видел. Так кто же ему мешал постараться решить этот вопрос как можно быстрее, не доводя ситуацию до абсурда? Никто не мешал. Вот только он решил, что ему все можно, за что и пострадал. А сам факт того, что он мог, когда понял, о чем идет речь, банально побежать к тому же архимагу Ориону и сообщить о случившемся, о чем говорит. Да, мог. Его бы просто выгнали бы из гильдии. Возможно бы, еще и оштрафовали. Но он точно не дал бы себя использовать. Да еще и эльфам жизнь старательно подпортил бы. Но он этого не сделал. К тому же, попав в руки эльфа, и уже оказавшись на алтаре, который Элтион уже собрал в подвале данного дома, в окружении всех необходимых защитных плетений, которые не позволяли эманациям силы боли и смерти вырываться наружу, этот казначей сам признался в том, что неоднократно запускал руку в казну гильдии. Просто он брал оттуда деньги, так сказать, по минимуму, 500 золотых, 1000, особо не наглел, с учетом того, что он сам мог подменить записи, в данном случае было бы сложно отследить то, что он делает, ведь его никто не проверял, однако сам тот факт, что он все же воровал, и сыграл против него, потому что, когда он понял, что ему грозит, то решил все же предать гильдию, но не раскрывать своих собственных шалостей, так как считал, что все то, что он делал, в совокупности перевесит то, на что его собираются толкнуть эльфы, от имени которых к нему и пришел Юрий, и только потом он понял, что на самом деле произошло, но уже было слишком поздно, а ведь если бы он жил как положено, как честный сотрудник этой организации, и не позволял бы себе подобных шалостей, то ничего бы этого не случилось, о таких вещах можно говорить очень долго, но в данном случае Юрию было важно то, что он все же выбил одного из довольно серьезных врагов из точки равновесия, и лишил полностью возможности влиять на ситуацию, а также, попутно ко всему прочему, неплохо так поправил свое собственное финансовое положение. Судя по всему, вскоре можно будет в банке гномов перейти на уровень клиента адамантитового ранга, но с этим пока что спешить не стоит. Придется подождать, пока все эти слухи о расхищении сокровищницы гильдии магов просто сойдут на нет, и потом начать эти деньги, понемногу, отправлять в банк, например, во время будущих каникул. А что, ведь Юрий на каникулах все равно собирается отправиться в мрачные земли, и именно там, в Тарвалле, он может в том самом отделении банка положить на свой счет все эти деньги. Там никто не будет задавать вопросы о том, откуда они у него взялись. Нашел сокровища, клад, в мрачных землях. Кому не верится, пусть пойдет и проверит. К тому же, в этом банке уже прекрасно знали о том, насколько обеспеченным человеком является Юрий, а значит, именно там он сможет перейти на более высокий уровень, чем даже был тот самый король Подгорного королевства. Только представив себе то, что этому гному представители банка заявят о том, что он уже не самый богатый, Юрий едва сдержал истерический смех. А ведь вся штука в этом богатстве заключалась в том, что деньги-то есть. Вот только использовать их такой человек, или кто бы то ни был бы, просто не может. Именно потому, что это несгораемый остаток на его личном счете. То есть, у того же короля гномов на этом счету может лежать пара-тройка тысяч золотых, кроме тех самых 200 тысяч, которые считаются несгораемым остатком. Зато гордости у него немерено. Он самый богатый в этом мире разумный. Был. Не так давно. В банке клана Сумеречных гор у него орехалковый уровень. Вот только теперь он уже не один такой. И это явно будет его раздражать. Интересно, а что этот коротышка сделает теперь? Уже сидя перед своим камином в своем коттедже, с красивым резным кубком, в который он уже привычно налил легкого вина, молодой парень задумчиво усмехнулся, представив себе то, что будет происходить, если гномы узнают о таком конфузе. Может быть, он растрясет казну своего государства и добавит еще сотню тысяч на свой личный счет, чтобы повысить собственный уровень до адамантитового. Интересно, или же просто будет скрипеть зубами от злости, пытаясь придумать какой-нибудь ход, чтобы все же заставить клан Сумеречных гор признать его самым богатым, хотя бы номинально. Именно в этот момент во время таких размышлений Юрий прекрасно понимал, что в данной ситуации богатство – это вещь относительная. У тебя может числиться очень много денег, только вот ими пользоваться ты просто не сможешь. Ими пользуются другие. Да, спустя год он получит с этих 200 тысяч, как минимум, 30 тысяч золотых, дополнительно к своему счету. Если там будет 300 тысяч золотых, то денег уже обещают 50 тысяч за год. И, по сути, получив такой уровень клиента, и прожив хотя бы один год, не трогая несгораемый остаток, индивидуум становится весьма богатым. Он действительно может потом жить и ничего не делать. Этих денег спокойно хватит на весьма сытную жизнь. причем на жизнь где-нибудь в столице той же империи Суран. За такие деньги можно жить припеваючи, буквально целыми днями устраивая какие-нибудь праздники себе любимому, или что-то посерьезнее, раз в пару недель, но для многочисленных гостей. Например, насколько Юрий понимал из рассказов того же молодого графа Юрис, в ближайшее время в столице должен будет пройти весьма значимый для всей империи праздник – день рождения императора Адальберта. Ну, а что, он хозяин страны, тут никуда не денешься. И поэтому многие дворяне уже сейчас старательно мечутся из стороны в сторону, пытаясь найти подарки для императора. Юрий практически сразу понял то, для чего ему это рассказали. Именно для того, чтобы он попытался что-то придумать для мага огня. Император был одаренным именно в магии огня, и если Юрий придумает какие-нибудь артефакты, то, например, тот же молодой граф, от имени своей семьи, или же принц Георг, подарит императору эти артефакты в виде подарков. Проблема для местных дворян заключалась в том, что они должны были чем-то отметиться в глазах своего сюзерена. Бывали даже такие случаи, что какой-нибудь умник дарил императору что-то необычное, что привлекало его внимание, и в ответ, впоследствии, через пару-тройку дней, максимум через неделю, он получал ответный подарок, например, в виде тех самых земель, какого-нибудь городка, или пары-тройки деревень, как ни крути, а для дворян это важно. Вот только проблема была в том, что в последнее время императора удивить было очень сложно, поэтому некоторые дворяне не особо размышляли. Они пытались купить какие-нибудь доспехи, украшенные драгоценными камнями и золотом, или еще что-нибудь, а некоторые вообще скидывались с другими и дарили императору сундук с золотом. А чего голову ломать-то, что так, что этак, ты их тратишь, а тут император сам решает, куда их потратить. Поэтому император краем глаза смотрел на то, что подарили, и тут же забывал о таком подарке, да и дворяне сами не особо на что-то рассчитывали. Ну, кому интересно обычное золото? Вот если бы это было что-нибудь необычное, что привлекло бы внимание самого императора и его семьи. Так вот, на этот самый праздник императорская казна собиралась потратить не менее 25 тысяч золотых. Это для сравнения. Праздник будет идти с размахом на всю столицу. На всех имеющихся в этом городе площадях будут устроены гуляния. Привезут бочки с вином, и, естественно, что они будут различаться по качеству и вкусу. Ну, извините меня, для Нижнего города, где в основном считайте правит ночная гильдия, и различные отбросы, даже простое вино деревенского пошиба, раздаваемое просто так, бесплатно, да еще и с закуской в виде свежезажаренного тут же мяса, и только что испеченного хлеба, пойдет просто великолепно. Тем более, что, как уже было сказано, за это никому и ничего платить не надо. В кварталах тех же ремесленников и простых, но достойных горожан, вино будет более солидное, и закуска тоже более разнообразная. Там будут еще и блюда всякие, вроде того самого гарнира. Хоть какие-то, но все же. А уж про центральную площадь перед императорским дворцом, где будет гулять весь цвет дворянства империи, тут и упоминать не приходится. Вот тут будут властвовать повара с императорской кухни. Блюда будут самые разные, вина самые лучшие. Ну, естественно, что самые прекрасные вина будут у императора на столе, за которым будут сидеть особо отличившиеся перед ним дворяне. Некоторые, кстати, именно ради того, чтобы попасть за тот стол, были готовы заплатить в виде подарка не одну тысячу золотых. И уже только поэтому можно было понять то, какие суммы там крутятся. По сути, казна империи в такой день, потратив 25-30 тысяч золотых, в виде подарков могла получить 1050. Ну, никто не стал бы устраивать подобный праздник себе во вред, по крайней мере, из тех, кто хоть немножко головой думает и понимает, что такое пустая казна. А про нынешнего императора этого сказать не мог никто. И именно поэтому можно было понять разницу. Естественно, что услышав о том, что два его приятеля были бы не против, если бы Юрий им помог в изготовлении подарка для императора, парень решил подшутить и спросил у них о том, что первое пришло ему в голову. Ну, ладно, граф Юрис хочет, чтобы ему земли какого-нибудь баронства подарили. Но вы, ваше высочество, неужели и вам хочется получить какую-нибудь территорию вроде графства, чтобы там быть самостоятельным хозяином и не отвечать ни перед кем за собственные действия, особенно в отношении молоденьких крестьянок? И только когда он это сказал, Юрий с большим трудом сдержал истерический смех. Настолько были ошеломленные глаза у двух молодых высокородных, которые сначала, видимо, не понимая ничего, просто молча на него смотрели. Но потом, когда он все же не выдержал и начал хохотать, до них все же дошло, что он сказал, и они тоже принялись смеяться. «Нет, Юрий, ты слишком низко меня ценишь», уже вытирая слезы, выступившие у него на глазах от этого приступа смеха, принц Георг кое-как смог выдохнуть и закончить свою мысль. «Вообще-то я рассчитывал на то, что мой отец все-таки передумает и наследным назовет меня, так что я рассчитывал на всю империю, а не на какое-то там замшелое графство. Не обижайся, Генри». «Да я и не обижаюсь, ваше высочество», точно так же вытирая слезы, отмахнулся от своего старого приятеля молодой граф, а потом слегка шутливо погрозил указательным пальцем правой руки Юрию. «А вот возьмет император и подарит мне герцогство. Что тогда делать будешь? Тогда тебе и ко мне надо будет обращаться, ваше высочество. А я буду нос задирать и говорить, что ко мне ты должен обращаться, только склонив голову. Ну, в этом случае, мне будет сложно вас различать», криво усмехнувшись, медленно покачал головой Юрий. «В этом случае мне будет проще просто ночью сбежать из столицы империи и отправиться куда-нибудь бродяжничать. Да, так будет куда проще, чем ломать голову над тем, кто из вас ваше высочество, а кто уже не ваше высочество, а куда выше». Да, в тот день они неплохо так посмеялись, но Юрий понял их задумку. По сути, таким образом принц хотел немного постараться подправить ситуацию, чтобы Юрия перестали загонять в определенные рамки. Когда люди увидят то, на что он способен, а некоторые все еще сомневались в том, что это он лично изготовил те защитные браслеты-артефакты, имеются в виду те самые браслеты, которыми щеголяло как минимум трое представителей семьи Юрис, то те, кто сейчас включился в эту охоту, будут вынуждены отступить. Так как именно после подобного подарка, сам император, проявив интерес к Юрию, вынудит этих индивидуумов забыть о желании подмять его под себя. Что ни говори, а против власти этого индивидуума в империи никто не попрет. Это будет большая глупость для таких людей, чем Юрий и собирался все же попытаться воспользоваться с помощью принца и молодого графа. Да, он понимал, что таким образом может еще больше привлечь к себе внимание. Да, куда уже больше. На него и так объявили охоту все, кому только было не лень. Правда, одних он из этой своеобразной гонки все же выбил. Но что-то подсказывает Юрию, что на их место придут и другие. И пока такие не появились, придется ему побороться. Главное, чтобы все эти индивидуумы сейчас сами поняли одно, что Юрий в сложившемся положении не хочет идти на контакт с теми, кто на него давит. Пока они будут думать, что им делать дальше, у него будет время решить часть своих проблем, и он сможет действовать более эффективно и уверенно в своих целях. Оставалось только подумать над тем, что же можно будет подарить тому же императору. Например, от семьи графа Юрис можно предложить перстень, а что, вложить в него плетение магии жизни, достаточно сильное и надежное. Разве будет плохо? У императора тоже врагов хватает, его могут попытаться банально отравить. Но если вложить в этот артефакт плетение, которое исцеляет, то тогда его и отравить-то будет сложно, и даже убить. Хорошая штука получится, для императора в самый раз. А от принца можно, например, тот же самый защитный браслет подарить. Там будут плетения стихии огня в виде купола пламени. Мощная штука. Ну, по крайней мере, защитит его. Также можно внедрить туда еще и плетение вроде стены пламени. В чем разница, например, между плетениями огня и пламени? Да у плетений пламени уровень повыше будет. То есть, если сделать браслет с плетениями стена и купол пламени, то такой артефакт, хоть и будет проще, чем имеющиеся у представителей семьи графа Юрис, именно из-за того, что те артефакты еще и стягивают всю имеющуюся поблизости влагу для того, чтобы маг воды мог ее использовать, он будет достаточно мощным, если внедрить туда, например, на пару накопителей больше. Подумав об этом, Юрий тихо хмыкнул, только представив себе то, какой у него в данном случае получится артефакт, который можно будет впоследствии использовать тому же императору. Но при всем этом, Юрий также понимал и то, что для него не составит особого труда разрушить такую защиту, если вдруг у него возникнет подобная необходимость. Там слишком много узлов в плетении, которые все же будут уязвимы. И если знать, как их разрушить, а это будет знать именно тот, кто создал подобный предмет, то пройти такую защиту будет достаточно просто. К тому же, если все сделать как надо, сам хозяин браслета может без руки остаться, всего лишь по той причине, что браслет, в котором из-за этого начнется перегрузка магических линий, может либо взорваться, либо расплавиться. Это только в лучшем случае, а в худшем, если накопители будут полными, он может испепелить все на расстоянии 10-15 метров вокруг того самого места, где стоял индивидуум. Но это уже дело такое. По крайней мере, если против Юрия ничего не будет замышляться, то и вредить тому же императору парню нет никакого смысла. Именно исходя из этих размышлений Юрий решил снова направиться в лабораторию и поработать над артефактами, которые в данном случае помогут ему сделать желаемое. По поводу магии жизни тоже проблем не предвиделось. Туда можно будет поставить фактически маленький кристалл слезы гор, замаскировав его сверху каким-нибудь изумрудом, благодаря чему он будет иметь достаточно большой объем магической силы. Достаточный, например, чтобы вылечить десяток человек от смертельных болезней или отравлений, такому индивидууму подобного заряда хватит надолго. Попутно, сам кристалл, который будет расположен сверху, можно будет использовать в виде своеобразного сигнализатора. Например, если рядом окажется какой-нибудь яд, включая эльфийские, этот камень начнет светиться. Немного подумав над этим вопросом, дух-наставник выдал ему секрет о том, что есть такое плетение. Оно имело отношение именно к магии жизни эльфов. Но если его внедрить в тот же самый кристалл, то тот же изумруд начнет ярко светиться, когда рядом будет что-нибудь опасное для жизни, и даже если это всего лишь компонент яда, интересная штука может получиться, надо и себе что-то такое сделать, тихо усмехнулся Юрий, представив себе то, как удивятся эльфы, когда узнают, что у императора Адальберта есть такой перстень, и теперь просто провернуть свой обычный фокус с отравлением у них банально не получится. Надо будет подумать над этим как следует. Давай, где там наш пергамент? В эту ночь парень практически не спал, потому что разрабатывал не только само плетение, но и внешний вид кольца, которое будет изготовлено, к сожалению, из чистого мифрила. Да, он понимал, что стоимость такого артефакта, в данном случае, будет куда выше, но тут ничего не поделаешь. Простое серебро для таких мощных плетений не подходит. Да, оно может позволить какое-то время подобному плетению проработать, но тут их два, а не одно. Поэтому не стоит об этом забывать, а также и о том, какие они будут сложные. Так что основная проблема была в том, что их нужно было внести в один перстень и сделать это все так, чтобы сам перстень подходил под палец императора. Поэтому Юрий не стал особо мудрить, так как были плетения, которые позволяли перстню становиться более узким или широким, именно в зависимости от пальца хозяина. Нет, это было слишком сложно, и тогда у многих возникнут определенные подозрения. Здесь же будет всего два плетения, и они будут располагаться именно в верхней части под драгоценным камнем по периметру от самого главного кристалла должны располагаться дополнительные накопители. Сначала Юрий хотел попытаться сделать перстень и браслет сам, но потом понял, что только потеряет время. Поэтому быстро описал все, что было нужно, и через банк гномов послал тому самому мастеру-ювелиру-гоблину, вместе с металлом, как для перстня, так и для браслета. И все потому, что подобные предметы для императора должны быть красивыми, а он делал простейшие, хоть и функциональные предметы, так что придется подождать. Это еще хорошо, что можно так переслать все с помощью банка, пока же он сам подготовит рисунок плетений, что позволит ему сделать желаемое сразу по получении заготовок. Ведь это не такое уж и легкое дело, аккуратно составить все необходимые плетения таким образом, чтобы они не конфликтовали между собой и не изнашивали материал излишним напряжением. Так что, ему приходилось очень постараться, и это во время занятий, от которых Юрия также никто не освобождал. Сейчас, после всех этих событий, которые были связаны с различными каверзами, что ему пытались подстроить маги-преподаватели. Тем более, после последствий, которые оказались для некоторых из них весьма неприятными, самого парня оставили в покое, давали определенные задания, которые ничем не отличались от заданий других одаренных студентам. Только вот преподаватели старались заниматься с Юрием отдельно, не доводя ситуацию до общих занятий с студентами стихийных факультетов. Все только потому, что в этой ситуации без конфликта дело не обходилось. Так как некоторые студенты стихийных факультетов все никак не могли принять тот факт, что Юрий, даже несмотря на то, что занимался меньше их, как они думали, в некоторых направлениях оказался куда более эффективен. Их злость и раздражение в данном случае можно было даже попытаться как-то объяснить, например, тем же банальным недостатком силы. Ведь, по сути, Юрий, по своей силе, был сильнее даже некоторых магов-преподавателей, не говоря уже о внимательности к созданию плетений. Почему-то эти индивидуумы считали, что если у них есть с рождения предрасположенность к какой-либо стихии, то плетения, имеющие отношение к этой самой стихии, у них должны получаться буквально по щелчку пальцев. Но это же глупо само по себе. Для того, чтобы научиться использовать какие-либо плетения, необходимо было отрабатывать их создание до полного автоматизма, и уже потом думать над тем, как их в будущем можно будет использовать. Например, работая над скоростью их воспроизведения или над их размером и сложностью. Эти же разумные получали рисунок плетения на пергаменте, причем учитывать стоит тот факт, что на пергаменте его рисовали с одной плоскости, а само плетение было объемным, после чего начинали экспериментировать. Но то, что одни точки плетения должны в пространстве находиться дальше других, они не воспринимали, пока пару раз не обжигались как следует. И в данном случае речь идет не только о представителях стихии огня, тут речь идет и о других стихиях. Что происходит с стихией воды, если студент неправильно использует плетение, но все же вливает в него собственную силу? А происходит вот что: влага в таком плетении просто закипает, и человек, настолько неудачно использовавший плетение, может как следует обвариться. В других плетениях тоже были возможны неприятности. Например, можно было получить подарок в виде вихря раскаленного воздуха, тоже малоприятного, или раскаленные осколки обугленного камня вас когда-нибудь резали. Это что-то вроде хорошо пропеченной черепицы, которая внезапно лопнула и разлетелась в разные стороны от мощного удара. Осколки тоже вещь опасная. Юрий же сначала разглядывал плетение, которое ему предоставляли, с самых разных сторон, представлял его объемным образом. Потом старался попытаться воссоздать сначала само плетение, проверить все узлы, чтобы не было нигде перенапряжения или нахлеста линий, а потом уже пытался вливать туда свою силу. Да, на первом занятии у него ничего не получалось. Над чем, кстати, многие из этих одаренных, великих и могущественных стихийников, долго смеялись. По крайней мере, до следующего занятия. А когда у них на глазах парень, по просьбе мага-преподавателя, просто формировал нужное плетение, буквально как они любят, по щелчку пальцев, то тут уже у них начиналась настоящая истерика. Они прирожденные стихийники, а тут какой-то артефактор, и они оказываются слабее его в подготовке. Ну, правильно, уже даже сами маги-преподаватели поняли то, почему Юрий пошел в артефакторы. Там их весь первый год учили именно тому, что плетения имеют объемную структуру, потому что в материал надо внедрять эти самые плетения, и их рисунок может изменяться в зависимости от материала и имеющихся в нем линий натяжения. И только потом, уже к окончанию года, им позволили попытаться что-то изготовить. Нет, были еще и практичные занятия, на которых они просто переводили материалы, в основном. Но сейчас дело уже было в другом. Результат был налицо, а в этих рисунках, которые делали студенты Академии стихийных факультетов, сам черт ногу сломит. Стоило даже хотя бы посмотреть на то, что они у себя там рисуют на пергаменте, чтобы заикаться начать. И уже только поэтому Юрий понимал, что не ошибся со своим выбором. Понимали это и другие, в основном маги-преподаватели. Только вот, не пытались как-то объяснить эту ситуацию другим студентам. Может, им доставляло некоторое удовольствие то, что их студенты, словно бешеные собаки, объединяясь в единую стаю, набрасывались на того, кто, по сути, даже по определению, должен быть слабее. Возможно, так все и было. Только вот Юрий слабым не был, и считать его таковым с их стороны было серьезной ошибкой. Он заранее понимал большую часть таких проблем, и даже радовался тому, что никогда не рассчитывал на какую-то поддержку со стороны этих людей. Ему хватало обычных бесед с графом Юрис и принцем Георгом, во время которых они очень часто позволяли себе немножко нарушить правила Академии. Если речь шла о посиделках в коттедже Юрия, то можно было нарушить правила и более серьезно, имеется в виду распитие вина, или понемножку, когда они в том же парке прятались. Там было удобно все скрывать, да и Юрий там часто засиживался.